миловали меня как родственника, сожалея о моем длительном изгнании. Было пролито много благодарных слез. 12 ноября я и наш младенец сделаны графами Российской империи, и император пожаловал мне Бобриковские и Богородицкие земли. Я вдруг сделался большим барином, а вы, моя милая, большой госпожой. Я полагаю, что вы находитесь под покровительством Божиим, и что пришедшее ко мне счастье есть следствие того, что вы моя жена. Вы ни в чем не повинны, и так как вас наградить нечем, то Бог награждает вас, изливая на мужа вашего благодеяние, на которое он не имеет ни малейшего права. В моих беседах с императором я, разумеется, не счел удобным осведомляться о полном перечне всех распоряжений, сделанных в отношении моей персоны покойной государыней по первоначальному ее замыслу. Я имею в виду содержание таинственных бумаг под номерами 4 и 5, взятых Бицким из пакета, предназначенного мне. Итак, разрешение этого вопроса откладывается на неопределенный срок. Впрочем, в нынешних радостных обстоятельствах такая отсрочка меня отнюдь не тревожит. Дружески и почтительно целую обе ваши руки и с уважением остаюсь ваш друг Алексей Бобринский. Постскриптум. Император жалует мне дом, где жил князь Орлов. Я тотчас пошлю нарочного просить вас, чтобы вы приехали и вступили во владение нашим счастьем. Но только, пожалуйста, возьмите с собой капрала, чтобы дорогою не было вам неприятностей с выездом из Оздейского края. Через 2 недели Бобринский снова писал жене. «Мой дорогой и бесценный друг, вчера я получил приглашение явиться во внутренние покои дворца и имел честь беседовать с императором, находившимся в окружении своего семейства. Вначале разговор был всеобщим, но вскоре великие князья и великие княжны завели отдельную беседу, более свойственную юному возрасту, а я остался наедине с их величествами. Разговор начала императрица, которая стала излагать свои обширные планы устройства благотворительных учреждений. Ее величество заметило, что ныне ей для выполнения ее замысла требуется поместительный дом и предложила мне продать в казну пожалованный мне дом князя Орлова. Я ответил, что продать этот дом не могу, но подарить могу. Услышав этот мой ответ, император пришел в восторг и тут же обнял меня. Итак, я в одно мгновение лишил себя великолепного дома. Правда, император собирается подарить мне другой дом, но гораздо более скромный. Вернувшись в отведенные мне покои, я заново обдумал мои действия. Быть может, я виноват перед вами в том, что не спросил вашего мнения. Быть может, вообще я слишком легкомыслен и недостаточно думаю о наших делах. И все же признаюсь вам, что я не жалею о моем ответе. Я более привык руководствоваться в своих действиях движениями моего сердца, нежели доводами разума. Это обыкновение являлось часто источником затруднений для меня, но оно же, быть может, и зачтется мне на страшном суде Господнем. Надеюсь, что вы согласитесь со мной и не станете порицать моих действий. Я усердно целую ваши руки и с совершенным почтением остаюсь навсегда вашим другом. Алексей Бобринский. Весну и лето 1797 года Бобринские провели в Петербурге. Алексей Григорьевич служил. Он командовал батальоном конной гвардии. Часто обедали во дворце. Павел благоволил к Алексею Григорьевичу. Правда, раза два император вспылил из-за каких-то упущений по службе. Однако дело обошлось без последствий. Что касается Анны Владимировны, то она со своей простотой, веселостью, со своим ровным характером и безупречным тактом совершенно обворожила императора и особенно императрицу.